Подспудный смысл этих слов был вполне ясен. «Государь, вот какими вопросами ведаю я, да и многими другими, о которых я могу еще долго вам говорить. Неужели вы полагаете, что сумеете обойтись без меня?» Оглушенный словами коадьютора, Людовик Сварливый тревожно обернулся к дяде Валуа, всем своим видом моля его о помощи. «Мессир де Мариньи, король собрал нас здесь сегодня не ради всех этих дел», — произнес граф Валуа. «Он их заслушает позже». «Ежели меня не предупредили о цели созыва совета, мне волей-неволей приходится только гадать», — возразил Мариньи. «Королю, мессиры», — продолжал Валуа с таким видом, будто никто и не прерывал его, — «королю угодно выслушать наше мнение по поводу самоважнейшего дела, каковое, как и положено доброму государю, заботит его прежде всего. Я имею в виду вопрос о потомстве и престолонаследии». «Совершенно верно, мессиры», — подтвердил Людовик Сварливый, стараясь возвышенностью тона смягчить заурядность своего заветного желания. «Первый мой долг — это забота о престолонаследии, и поэтому мне нужна супруга». Тут Людовик внезапно умолк. «Король считает, что ему следует взять другую супругу», — пояснил Валуа. «И после долгих размышлений его внимание привлекла Клеменция Венгерская, племянница короля Неаполитанского. Прежде чем посылать послов, нам желательно выслушать по сему поводу ваше мнение». «Это нам желательно» неприятно поразило слух большинства членов совета. «Стало быть, королевством правит отныне его высочество граф Валуа?» Длиннолицый Филипп Пуатье наклонил голову и отвернулся. «Так вот, значит, почему, — подумал он, — меня для начала сочли нужным умаслить, пожаловав звание пера. Если бы Людовик не вступил в новый брак, я был бы вторым претендентом на престол после крошки Жанны, с которой не все чисто по линии законнорожденности. А если он женится и наплодит детей, я останусь ни при чем. И решили-то они это в обход Карла и меня. А ведь мы в том же положении, что и сам Людовик, ведь и наши жены тоже сидят в заточении». «Каково по этому поводу мнение его светлости де Мариньи?» — спросил Филипп, желая уколоть дядю. «Он сознательно совершил бестактность, и немалую бестактность, против старшего брата, ибо один король, и только он имел право предлагать советникам высказывать свое мнение по тому или иному вопросу. Трудно даже представить, чтобы подобное своеволие могло произойти в присутствии покойного короля Филиппа. Но ныне каждый, казалось, получил право распоряжаться, и коль скоро дядюшка нового короля позволил себе публично возглавить совет, так почему же было королевскому брату не разрешить и себе подобной вольности?» Мариньи чуть склонил свой бычий лоб, и все поняли, что сейчас он бросится в бой. «Клеменция Венгерская, безусловно, имеет все качества, дабы стать королевой», — начал он. «И в первую очередь потому, что к ней обратился мыслью наш король. Но, за исключением того, что она является племянницей его высочества Валуа, одного этого обстоятельства более чем достаточно, чтобы заслужить нашу любовь. Я не вижу для королевства особых выгод от этого союза. Ее отец Карл Мартел скончался уже давно, будучи лишь номинально королем Венгрии. Ее брату Шароберу, в отличие от его высочества Валуа, произносившего эти имена подчеркнуто на итальянский лад, Мариньи выговаривал их с чисто французским акцентом, брату ее Шароберу Только в прошлом году, после 15 лет интриг и походов, удалось добыть себе мадьярскую корону, которая не особенно-то прочно держится на его голове.